ковром. Тигр и лошадь жили под ковром в гостиной. Они были закадычными друзьями. Им нравилось жить в гостиной, потому что они любили принимать гостей. В том же доме жила девочка Шейла. Однажды она спросила их: «Как это вы умещаетесь под ковром?» «Очень просто. Мы ведь воображаемые», — ответили они. «Я воображаемый тигр, а я воображаемая лошадь». «А где же твое сено?» — спросила Шейла у лошади. «Под ковром», — ответила лошадь. «Это ведь воображаемое сено». «А твои кости тоже под ковром?» — спросила она у тигра. «Кости? Конечно», — ответил тигр и облизнулся. Потом он спрятался под ковер. Лошадь последовала за ним. И Шейла осталась одна. Она достала лист бумаги, нарисовала несколько кусочков сахара и сунула рисунок под ковер. Чуть погодя, она услышала похрупывание. И... чам-чам-чам. Лошадь ела сахар с большим удовольствием. Тогда Шейла написала на клочке бумаги записку, что любят тигры, и сунула записку под ковер. Под ковром зашушукались. Затем высунулась лошадиная голова и сказала: «Бутерброды с сеном». «Ах ты гадкая лошадь», — сказала Шейла. «Бутерброды с сеном любят не тигры, а лошади. Пойди и спроси тигра, что он хочет». Лошадь спряталась и вылез тигр. «Я хочу наручные часы», — сказал он, — «чтобы знать, который час». «Хорошо», — сказала Шейла. Она нарисовала часы и протянула ему, а потом нарисовала бутерброды с сеном для лошади. Тигр исчез, но вскоре оба появились опять. «Большое-большое спасибо, Шейла!» — сказали они и поцеловали ее. «Подумайте, что вам еще надо, только скорей», — сказала Шейла, «а то мне пора уже идти спать». «Нам бы хотелось еще зонтик», — сказали тигр и лошадь. «Зонтик?» — удивилась Шейла. «Разве под ковром идет дождь?» «Ах, да! Это воображаемый дождь». «Ну, конечно», — сказали они. И она нарисовала им зонтик. «Спасибо, спасибо», — сказали тигр и лошадь. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответила Шейла и пошла спать. Но потом ей вдруг пришло в голову: наверное, ужасно обидно, когда есть новый красивый зонтик и нет дождя. И она нарисовала дождь, спустилась на цыпочках в гостиную и сунула дождь под ковер. Когда утром она вошла в гостиную, то очутилась по щиколотку в воде. А тигр и лошадь сидели в раскрытом зонтике и плавали в нем, как в лодке. «Наверное, я нарисовала слишком много дождя», — подумала Шейла. После завтрака она опять пришла в гостиную. Мама в это время как раз подметала ковер. Ни воды, ни зонтика, ни тигра, ни лошади, ничего не осталось. Шейла взяла свой альбом для рисования и нарисовала тигра и лошадь крепко спящими. Скоро мама ушла, а Шейла все сидела и глядела на огонь в камине. В гостиной было тихо-тихо. Только из-под ковра доносился громкий храп.